Глава 13. Контролеры, Сэш и Йоркастл. Через мгновение после атаки моего верного фамильяра табличка над головой капитана сменилась. Александр Островский. Захвачен контролером. Параметры неизвестны. Уровень 70. Атаку молний Уны сволочь отвела без малейшего напряжения и, скользнув между нами, оказалась у границы купола. В руке нападавшего появился шест. «Да ладно! Сценарий повторяется? Это что, типичное оружие контролеров?» Только тогда это были призрачные фигуры. В ответ я вызвал штурмовую винтовку. Выпущенные из оружия древних пули бывший капитан отвести не смог. На форменном кителе расцвели кровавые кляксы, и, захрипев, мужчина рухнул на пол. Блин, жалко его. Хороший мужик был, но тут выбор небольшой. Либо самому сдохнуть, либо Островского завалить. Увы, насколько я понял, вылечить его не получится. И к тому же Островский необычный слуга, вроде и титул какой-то имелся. Как объяснить убийство капитана, честно говоря, пока даже не представляю. Не рассказывать же всю историю, это может привести к таким проблемам. Но сначала надо было выжить, ведь бой только начинался. «Сюда! Сжечь его!» — поспешно крикнул я, вспомнив, что произошло в первую мою встречу с контролерами, и все еще надеясь, что в этот раз будет проще и быстрее. На площадке появились остальные девушки. Мгновение на оценку ситуации, и все они перешли к действиям. На лежавшее тело капитана обрушился настоящий град заклинаний. Пылающий фламенко вонзился точно в шею, отрезая голову. Я поспешно бафнул всех девушек и добавил огоньку от себя, но наша слаженная атака, как ни печально, не привела к победе. Тело капитана лишь немного обуглилось, защищенное непонятным заклинанием. Наши усилия не помешали появиться трем призрачным фигурам. Все повторялось. Главный контролер. Параметры неизвестны. Уровень 75. Контролер 1. Уровень 70. Параметры неизвестны. Контролер 2. Уровень 65. Параметры неизвестны. Теперь передо мной оказалось сразу три проекции капитана. Призрачные фигуры полностью копировали убитого мной Александра Островского. Прозрачной дымкой вдоль их тел клубилась защита. Но, в отличие от прошлого раза, мы уже были готовы. На бородатых призраков, в руках которых появились опостылевшие шесты, обрушился новый залп магии от моих девушек. Ну и я, понятное дело, добавил холодку и молнии. Участвовали все, кроме Кираны. Ну и Марфа, слава богине, пропадала на кухне. А так даже Симонова, которая все-таки больше теоретик, чем практик, внесла свою лепту. Ну и только после того, как огненная и шипящая электрическими разрядами волна врезалась во врагов, мне пришли в голову две довольно здравые мысли. Поздновато, конечно, но, увы. Первая мысль — блин, мы на километровой высоте. Что будет с дирижаблем после боя? Справится ли команда без капитана? По идее, должна. Хотя мы ведь в магическом средневековье. Хрен его знает, не завязали ли все на нем. Контролерам пофиг, они могли просто уронить дирижабль в океан, да и все. К моему счастью, они тупые, раз не сообразили расправиться с нами таким надежным способом. А если бы еще и встретили внизу при попытке спастись? Да, хлебнул бы я тогда веселье. Ну и еще насчет моего невероятного везения. Бой проходил не в помещении, а на открытой площадке, которую защищал силовой купол. И хорошо, а то не хочется тушить каюту и дышать дымом. Не знаю, кто создавал защиту площадки, но она прекрасно выдержала ревущий вал заклинаний, прокатившийся по врагам и растаявший в ней. Вторую мысль я сразу облек в материальную форму, выкрикнув «Мирика, появись!». Вовремя я вызвал свою карманную кошкодевочку с ее волками, так как атака гарема нанесла нашим противникам урон, уничтожив защиту и превратив всех троих в уродливых и обгоревших привидений. Но до победы было явно еще далеко. Нанести фатальный вред контролерам сразу не удалось. На этот раз Мирика не стала тратить время на разговоры, и оба призрачных волка бросились на самого слабого контролера, а оставшиеся двое повторно получили вал заклинаний, где огонь, вода и молнии причудливо переплетались, нанося просто кошмарный урон. Я не успел подумать о том, что какие слабые контролеры нынче пошли, как, невзирая на продолжающуюся атаку от моего гарема, на нас обрушился поток прозрачного голубого света, от которого, как и в прошлый раз, исходила смертельная опасность. Но, слава Кицуре, он был направлен только на меня. А так как Александр Морозов, как всегда, протупил, сразу две девушки, стоявшие рядом со мной, добросовестно и самоотверженно выполняя роль телохранителей, сбили меня на пол, в очередной раз спасая жизнь. Главного контролера тем временем взяла на себя сама Мирика. И дальше все пошло примерно так же, как и в прошлый раз. Противник моей кошкодевочки успешно отражал атаки. Еще двое контролеров сражались против разделившихся призрачных волков, пока девушки-маги поливали их заклинаниями. Хотя, как сражались? Скорее, на животных отрабатывали удары, используя то ли как манекен, то ли как песиков для битья. Нанесенные когтями раны не доставляли им особых проблем, хотя выглядели достаточно жутковато. Несмотря на все усилия Мирики, гарема и песиков, ситуация в лучшем случае оставалась паритетной. Слуги, видимо, уже доложили команде, что в апартаментах князя Морозова явные проблемы. Наверняка взрывы многочисленных заклинаний, звериные рычания и встревоженные крики были слышны не только на нашем этаже. Как я понял, прийти на помощь нам не могли. Это подтвердила и Уна. Фея каким-то образом умудрялась сканировать все происходящее не только на поле боя, но и в апартаментах. Двери оказались заблокированы, и сейчас команда отчаянно пыталась их вскрыть. Наверняка слуги доложили, что к нам зашел капитан, а тут звуки сражения. В их глазах мы наверняка выглядим террористами. Слава Кицуре, что они не могли пока вмешаться. Очень уж прочные, видимо, двери. А тупые контролеры не додумались оставить их открытыми, чтобы стравить нас с командой. Пока я размышлял и продолжал накладывать баффы, иногда помогая гарему, ситуация изменилась в нашу пользу. Волков Мирики все-таки добили. Но свое дело звери сделали. Чтобы не мешать отчаянно бьющейся с главным контролером призрачной кошкодевочке, девушки обрушили свои атаки на изрядно побитых помощников. Слаженная атака привычных к совместной работе магесс привела к закономерному результату — контролеры уничтожены. Я тоже не остался в стороне. Как и полагается классическому бафферу, героически спрятавшись за женскими спинами, добавил к атаке еще и заклинание Лиры. Ну а после того, как двое контролеров растаяли, мы уже пришли на помощь державшейся из последних сил Мирике. Увы, но силы были явно неравны. Думаю, еще бы минут пять, и моя призрачная имбовая помощница развеялась. Правда, она и так развеялась, но вместе с фигурой главного контролера, оставив перед нами тело капитана и изуродованный пол, испещренный обугленными полосами. И в тот момент, когда я посчитал, что победа осталась за нами, труп начал светиться. Первой сориентировалась Ира. Не знаю, что за заклинание она применила, но, блин, было эффектно. Расслабившихся и уже мысленно празднующих победу девушек вместе с их недалеким хозяином сильным порывом ветра вынесло с площадки в апартаменты, разбив чудом уцелевшие панорамные стекла. Вместе с осколками мы покатились по полу, чудом не повредив себе ничего серьезного. И в тот же миг труп капитана взорвался в ослепительной вспышке. Остатки уцелевших после нашего полета окон вылетели вместе с рамами, и, к моему ужасу, защищавший площадку купол просто растаял. В помещение ворвался резкий порыв ветра. А в следующее мгновение, высоко над нами, там, где должен был располагаться сам шар дирижабля, послышались глухие взрывы. Воздушное судно дернулось и резко пошло вниз какими-то странными рывками. Вот теперь моя акрофобия резко вернулась, и я ощутил все прелести натуральной панической атаки, необъяснимый страх и противная дрожь. Я не мог ни на чем сосредоточиться и ничего делать. Как же не вовремя? Соберись, герой хренов! А в окнах уже можно было разглядеть тот самый Йорк-Кастл, то есть местный Нью-Йорк, и такую знакомую по бесчисленным американским фильмам и сериалам реку Гудзон. Только в отличие от Нью-Йорка моего мира, здесь не было знаменитого моста, ставшего визитной карточкой города. Да и небоскребов я не заметил. Судя по всему, 5-6 этажей — максимальная высота местных зданий. Также на горе возвышалась местная статуя свободы, очень похожая на аналог из моего родного мира, только она изображала эльфийку. И с изумлением я понял, что она голая. Из одежды присутствовал только распахнутый каменный плащ. Вот извращенцы эльфийские. Мне нравится. Сам же город был действительно большим, раскинувшимся на большей территории, чем Нью-Йорк моего старого мира. Еще бы, здания-то небольшие, приходится вширь расширяться. Или отгрохать еще и подземный город. Только мы ведь не к гномам летели. И, судя по всему, мы направлялись именно в залив. «Саша, приди в себя! Хозяин, пожалуйста!» — раздался в голове явно испуганный голос Уны. В этот момент я, наконец, вернулся из непонятных неуместных размышлений и увидел, что стою в центре гостиной, окруженной своим гаремом. Печально признавать, но, видимо, только я испугался высоты и вероятного падения. А вот девушки смотрели на меня со спокойной надеждой, словно на волшебника, который может их спасти. Даже Зина. Вот же. А ведь все опытные магини с приличным багажом знаний. Что ж, сожмем яйца в кулак и не будем разочаровывать их. Я же хозяин, а значит, должен заботиться о своем гареме. Еще и приятное тепло разливалось по телу, даруя уверенность и четкость мышления. Судя по тому, как стояла гоблинка, сосредоточенно закрыв глаза, это было явно ее рук дело. «Умничка, Кирана!» «Уна, покажи мне схему дирижабля. Какие у нас варианты?» Перед глазами сразу появилась схема. И не только она. «Внимание! Вам доступно задание. Уцелеть при падении дирижабля Александр II Великий. Награды. 300 тысяч рублей. Уровень плюс один. Навыки плюс 4. Дополнительная награда. Вариативная, в зависимости от того, сколько выживет людей при падении. Принять «да», «нет». Как будто есть еще какие-то варианты. Ага, конечно. Что-то я сомневаюсь, что у меня будет третий шанс на перерождение. Да и к девушкам я уже привык. Нужно добраться до нижней палубы, тем временем предложила Уна. Падение дирижабля мы остановить не сможем, только замедлить. Внизу имеются магические силовые жилеты, позволяющие безопасно планировать с высоты до 100 метров. Тут слова феи оборвались, и в гостиную ворвались 5 в форменной одежде. Все-таки сумели взломать двери. Хорошо, хоть труп капитана сгорел. Иначе не представляю, как бы объясняли произошедшее. Странно, что они так поздно появились. Возглавлял вторженцев старший помощник капитана Сергей Беляев, 40-го уровня. У сопровождающих его членов команды они не превышали 30-й. Все мужчины вооружены арбалетами и мечами. «Где капитан? Он должен быть в ваших апартаментах!» — рявкнул Беляев, направляя на меня арбалет. «Зря он так. Мои девушки обиделись. Так что помощник капитана мгновенно остался без оружия, а все остальные оказались под прицелом луков и арбалетов. И вот у них действительно достойное и качественное оружие, сплошь фиолетки и золото, а не барахло, которым снабдили команду. Матросы сразу же растеряли воинственный настрой и замерли, а Беляев с плохо скрываемым ужасом смотрел на меня, пытаясь сделать вид, что совершенно не боится, а искренне возмущен. Я же, спрятав лиру, спокойно изучал помощника капитана. «Я князь Морозов», — ответил ему, вложив в голос как можно больше надменности и холода. «С кем имею честь говорить?» «Старший помощник капитана Сергей Беляев», — представился тот. «Извините, князь, но капитана нигде нет, а слуги передали, что он зашел к вам. Корабль терпит бедствие, нас несет на Юркастл. Связаться с местной станцией дирижабля я не могу, повреждено отвечавшее за это оборудование. И я... Александр Островский героически погиб». Актерское мастерство помогло мне изобразить настоящее горе. «Раз его нет, принимаю на себя командование спасательной операцией», — авторитетно заявил я, заставив глаза Беляева округлиться от удивления, а присутствующих матросов недоуменно переглянуться. «Погиб?» — уныло пробормотал тот. «Но на каком основании?» — попробовал возмутиться помощник капитана. Но девушки все еще не опустили оружие. Да и, вспомнив, с кем говорит, Беляев быстро осознал, что спорить с взбалмошным князем смысла нет, и разговор сразу перешел в деловое русло. Что вы предлагаете? Извините, но вы разбираетесь в специфике полетов на дирижаблях? У меня есть те, кто разбирается. Сколько магических жилетов на корабле? Строго поинтересовался у него. 110 штук, по-военному отрапортовал он. На всех не хватит. На нижних палубах матросы как могут успокаивают паникующих пассажиров. Маги сейчас стараются замедлить падение. Изменить курс или снизить скорость до безопасной они не смогут. Их слишком мало. Нас же несет прямо на набережную. Я посмотрел в окно. Да, мы медленно. Кстати, действительно, скорость падения замедлилась, и рывки прекратились. Снижались, направляясь прямо к набережной. По моим прикидкам, мы должны были упасть прямо на массивные пятиэтажные здания, которые украшали несколько длинных шпилей. И получится бабочка на булавке. Только в масштабе, блин. Уна подсказала, что до столкновения оставалось минут 20. Одно радует. Сейчас я уже не тормозил. И выход в голову пришел почти сразу. Зря, что ли, я столько фильмов катастроф смотрел. «А если я добавлю своих магов?» — поинтересовался у него. «Мы можем отклонить дирижабль с нынешнего курса, чтобы он сел на воду». «У вас есть воздушники?» — с надеждой посмотрел тот на меня. «Одна», — кивнул я на улыбающуюся Иру. «Разве нужны только они?» «Ну, в принципе, нам пригодится дополнительная энергия. Можно и огневиков использовать», — вдруг вмешался один из матросов. «Ты уверен?» — удивленно посмотрел на него Беляев. «Уверен», — коротко ответил тот. Я присмотрелся. «О, так это помощник главного механика дирижабля. Значит, его словам точно можно верить. Троих магов будет достаточно. Мало того, мы даже сможем приводниться. Но все равно шар приказал долго жить, и сейчас все держится только на магах». Я решил не скромничать и отправил с Беляевым и механиком всех своих магов, оставив при себе Беллу, Гхару, Диану, Мурру, ну и Марфу, которая какой-то незаметной тенью умудрилась появиться в апартаментах, скользнув за мою спину. Я сразу предупредил Беляева, что не дай бог с кем-нибудь из девушек что-то случится. То лично я ему не завидую. Помощника капитана аж передернуло. Видимо, представил, что с ним может сделать разгневанный аристократ. Все мои девушки, кроме Уны, нацепили магические силовые жилеты, которые, как и полагалось, каютам первого класса находились непосредственно в наших апартаментах. Даже на меня, не слушая возражений, надели неудобную штуковину, решив подстраховаться даже под угрозой получить потом наказание за непослушание. Ну а дальше мне оставалось только наблюдать за приближающимся городом. Спустя 5 минут мои девушки как раз присоединились к корабельным магам, дирижабль начал постепенно менять курс и замедлился еще больше. Видимо, теперь нам не грозит падение, но все же не спешил снимать жилет. Тем временем на набережной собиралась толпа эльфов. Судя по мелькающим вспышкам, уже появились репортеры. Кстати, о них. Белла уже что-то диктовала в небольшой артефакт, который, как я понял, здесь вместо диктофона. Глаза девушки горели фанатичным огнем предвкушения сенсации, и она полностью погрузилась в работу. Еще бы! Скорее всего, только она смогла изнутри увидеть эпичные события межимперских масштабов. Мешать ей не стал. Остался наблюдать у окна за приводнением дирижабля. Оно вышло удивительно мягким. Даже со столов ничего не упало. Вокруг воздушного судна сразу засуетились маги, эльфы в красных плащах, которые длинными голубыми лучами намертво прикрепили дирижабль к каменному борту набережной. Ну а мы с оставшимися со мной девушками, включив силовые жилеты, эффектно покинули потерпевшее крушение судно, просто прыгнув с площадки, которую теперь не окружал силовой защитный купол. Опустились мы в центре сразу раздавшейся в стороны толпы. Я только хмыкнул, осмотревшись по сторонам. Кругом эльфы, эльфы, эльфы. А эльфийки тут что надо. Взгляд невольно выхватил из толпы несколько особенно ярких и миленьких экземпляров. Светлых, понятное дело, но, тем не менее, в стране, в выделенной специально для них зоне, стояли и с любопытством наблюдали за происходящим несколько темных. Как ни странно, местные жители были одеты слишком ярко и вычурно, аж глаз режет. Видимо, не только продюсер не имеет вкуса. Попугаи, да и только. Зеленые рубашки, оранжевые штаны, красные шляпы, какие-то аляповатые камзолы. Утонченные эльфы, блин. Чем-то мне это напомнило американскую повседневную моду из покинутого мной мира. Там тоже не парились о таких мелочах, как нормально сочетающаяся одежда. Типа кроссовки с брюками надеть или с вечерним платьем. Не успел я оглянуться, как передо мной, растолкав толпу, появилось несколько шустрых невысоких эльфов, сходу представившихся местными журналистами. Из Юркастл Тайм, Юркастл Пост и еще каких-то изданий, названия которых я не запомнил. Кстати, говорили они на сносном русском языке. Я же решил пока оставить в тайне знание эльфийского языка. «Вопросы все ко мне», — сразу выступила вперед Белла, покосившись на меня. Я одобрительно кивнул. «Я пресс-секретарь князя Александра Морозова», — заявила она на чистом английском, то есть эльфийском языке. И пока она отвечала на вопросы журналистов, на мой взгляд, просто отмазывалась, я наблюдал, как народ покидает Александр II Великий. Уна успела смотаться к нему, проверить, как там помогавшие девушки, и поговорить с помощником капитана, который в одночасье получил повышение. Мне передали огромную благодарность, а потом с дирижабля вернулись остальные мои девушки. И вот тогда я понял по взглядам и совершенно обалделым лицам, насколько шокировал местных жителей. Такого цветника они явно не ждали. «Внимание! Вы выполнили задание. Уцелеть при падении дирижабля Александр II Великий. Вы получаете 300 тысяч рублей. Уровень плюс один. Навыки плюс четыре. Дополнительная награда — 500 тысяч рублей. Внимание! Вы получили новый уровень. Навык плюс один. Характеристики распределены автоматически. Текущий уровень — 52». «О, радует! Распределю навыки, как только появится свободная минутка. Сейчас зависать под камерами ушастых ушлых журналюк совершенно не хотелось».